Глава 6. «Майн кампф для Украины». Адольф Гитлер писал книгу «Моя борьба. Майн кампф» в 1925-1926 годах, пребывая в тюремном заточении. Изложенные в ней идеи стали основой для Второй мировой войны. Оригинальное название звучало так: 4,5 года борьбы против лжи, глупости и трусости. Геннадий Балашов написал свой «Майн кампф для Украины» всего за полчаса, развалившись в своем роскошном кресле из коричневой кожи с декоративной позолотой. Священная война по Балашову предполагала 40 лет без налогов, акцизов и пошлин с упрощением всех разрешительных процедур. Пиши, Полина. Война за будущее начнется в понедельник. Нужно распечатать листовки и разбросать по всему правительственному кварталу, чтобы каждая собака знала, что выход есть. И я, подобно скромной секретарше отца нации русской демократии, стала записывать великие мысли, которыми шеф сыпал в изобилии. Что такое Украина сегодня? А ведь это географический центр Европы, одно из первых мест по коррупции в международных рейтингах. Дальше только Гондурас и Зимбабве. Жуть! ВВП 3,5 тысячи долларов на душу населения. Несправедливость. Бедные платят богатым, предприниматели нищие, чиновники богатые, миллиардеры министры. Жадность. Бюджет, наука, культура, образование, медицина, спорт, средств нет. Советская тусовка.